В его словах угадывалась выстраданная мудрость, и девушка готова была ей поверить. Она тоже считала бесплодными сердца, неспособные к любви, хотя сама и боялась допустить любовь в свое сердце. Любаше вдруг захотелось сказать Максиму что-нибудь хорошее, дать ему надежду на взаимность, но вместо этого она только и смогла попросить: «Расскажи мне, князь, об Италии и о других землях, где побывал». «Расскажу. Только называй меня по имени». Он схватил Любашу в объятия и уложил рядом с собой на кровать. Тут только она вспомнила, что они с Максимом по-прежнему голые, и, стесняясь своей наготы при свете дня, закрылась одеялом. Он сразу же сдвинул эту легкую преграду с ее плеч и, глядя на Любашу, сверху вниз потребовал: «Обратись ко мне так. Муж мой Максим, расскажи о своих странствиях». «Муж мой Максим», — с важностью начала Любаша и вдруг невольно прыснула от смеха. Максим, чувствуя, что ледяная преграда между ними вот-вот растает до последнего осколка, быстро поцеловал Любашу и, не выпуская ее из своих объятий, принялся рассказывать. «Конечно, в этой самой Италии полно всяких красот и прелестей. Но я, видит Бог, мало что замечал, потому что рядом со мной не было тебя. Если бы можно было повторить такое странствие с тобой, о, вот тогда-то и Венеция, и Флоренция, и все другие места показались бы мне раем земным». «Не лукавь, князь Максим», — слегка шлепнула его по руке Любаша. «Наверняка ты и не вспоминал там обо мне, а заглядывался на разных заморских красавиц». «Да что ты, любимая, я их даже не замечал», — принялся уверять ее Максим. «А когда узнал, что бедной Варвары в Италии нет, то все мои мысли были только о том, что я напрасно разлучился с женой, которая во сто крат лучше всех заморских чаровниц. Лишь одна из них мне напомнила тебя». «Да? И какая же?» — насторожилась Любаша. «Мадонна, которую нарисовал великий мастер Леонардо. Мадонной у них называется Богородица». «Ох, не верю я, боярин, что ты во время всего странствия засмотрелся на одну лишь Богородицу», — вздохнула Любаша. «На такую святость способен Никита Числов, но не ты». «Не веришь? Сомневаешься во мне?» — Максим заглянул в растерянные и немного грустные глаза Любаши. «Да я и сам не знал, что могу так любить. Вначале сердился на тебя, думал, ты меня заколдовала, потому к другим девкам и тянет. Потом, когда мы с Франческо решили развеселить Никиту и повели его в дом к куртизанкам, я понял, что душа моя из-за любви к тебе получила такую власть над телом, что...» «Погоди», — прервала его Любаша и села на кровати. «Ты, значит, ходил в дом к куртизанкам? Я знаю, кто это такие». Максим готов был прикусить свой язык, сболтнувший лишнее, но слово уже вылетело, и теперь Любаша, нахмурившись, резко отстранилась от мужа. «Ты не о том подумала, Любушка», — стал уверять ее Максим. «Я не хотел этих женщин. Я пошел туда ради Никиты. А потом, когда Франческа и одна из куртизанок стали показывать мне разные премудрости любовной игры, я понял, что смогу так только с тобой, а с другими побрезгую. Для меня переспать с другими — это просто облегчить свое тело, а душа остается нетронутой. Вся моя любовь, все ласки — лишь для одной тебя». «А тело свое ты все-таки там облегчил, у этих куртизанок?» — яростно сверкнув глазами, спросила Любаша. «Поклянись перед иконой Богородицы, которую ты сегодня упоминал в суе. Поклянись, что ты мне не изменял. Но если сейчас посмеешь дать лживую клятву, я больше никогда в жизни тебе не поверю». Такое заявление Любаши остановило руку Максима, уже готовую подняться для крестного знамения. «Значит, не можешь поклясться?» — спросила она и вдруг судорожно со злостью зарыдала. «Ненавижу тебя. Как был распутник, так и остался. Увидел ухищрения сладострастников и решил проверить их на мне. Любопытно стало, как это будет с нетронутой глупой девушкой, да? Ну что, с кем лучше получается? Небось, с опытными куртизанками намного интересней?» Любаша вскочила с постели и хотела одеться, но тут вспомнила, что в этой спальне нет ее одежды, поскольку вчера муж принес ее сюда, завернутую в покрывало. Быстро поискав глазами подходящую ткань, Любаша тут же закрутила ее вокруг своего стана и хотела уже бежать к двери, но Максим заслонил ей путь. Он успел надеть только штаны, и Любаша, налетев на него с разбега, ткнулась лицом в его голую грудь.